Выехали на небольшую полянку, всю усыпанную боровиками. «Здесь», — коротко бросил Бьярни, спрыгивая на землю и привязывая коня. Серега тоже спешился, огляделся. Слева пованивало болотце, справа — бурелом. Впереди заросли, путаница ветвей, в которой звериная тропа, как собачий лаз. В траве Духарев заметил черные ошметки сети. Видно, здесь не раз ставили тенета, в которые загоняли зверя. Но сеть это не так интересно. Вот принять на копье 200-килограммового сикача — это по-мужски. Бьярни прошелся взад-вперед, нещадно давя сапогами бурые шляпки. Боровики его не интересовали. На грибы пусть смерды охотятся. Нервничает. Или просто ноги разминает. Серега прислонил к стволу тяжелую рогатину, перевесил из-за спины на бедро меч и уселся на пенек. Пока еще гончие поднимут зверя, пока пригонят сюда. Но ждать пришлось совсем недолго. Собачий лай звенел еще далеко, а Серегино ухо уже уловило глухой тяжелый топот. «Сикач, похоже», — негромко произнес Бьярни. «Не собаки подняли, сам уходит. Опытный». И впился в Серегу испытующим взглядом. Духарев кивнул. Узнать по собачьему лаю, идут ли псы по следу или просто брешут, Духарев не умел. Не говоря уже о том, чтобы определить, кого именно гонит свора. С другой стороны, зачем Нурману врать? «Сам возьмешь?» — спросил Бьярни. Духарев кивнул, и Нурман тут же отошел назад, за деревья. Будь рядом Устах, встал бы сбоку с рогатиной наготове, мало ли. Вдруг хрустнет древко рогатины или нога заскользит по мокрой траве. Ничего, обойдемся. Кабана Серега уже брал пару раз, причем в одиночку. Топот приближался. Бегущий вепрь — это живой таран. Удержать его навык нужен и сила. Но удержать можно. Духарев поплевал на ладони, встал прямо на тропе, уперся каблуком в выпирающий корень, приготовился. Ветерок дул в лицо. Глазенки у сикача мелкие, сразу не разглядит, может, притормозит даже от неожиданности. Главное, к себе не подпускать. Кабаний клык режет почище кривого засапожного ножа. Зверь приближался. Тяжелый мерный топот. Здоровенный кабанище должно быть. Духарев ощутил, как приятно бурлит внутри азарт. Вот это же туха, мать ее! Страшный рев оглушил Сергея. Огромная рыжая голова неожиданно вынырнула из зарослей, разметав ветки. Серега еще успел удивиться, почему эта кабанья морда не на уровне бедра, а существенно выше. Еще успел вздернуть рогатину, поставленную на удар по приземистому зверю. И тут голова резко нырнула вниз. Духарев увидал корень шершавого, как древесная кора рога, рванулся в сторону, уходя от прямого удара, но его уже зацепило. Под страшный звук лопающихся кольчужных колец скинуло вверх со страшной силой, будто бампером грузовика снизу ударило. Серега уронил копье, кувыркнулся в воздухе, попытался кое-как сгруппироваться и грохнулся на бок. Внутри что-то ёкнуло, словно оборвалось. Рыжая громада надвинулась сверху. Изогнутый, чуть ли не с руку длинной рог, шибанул Духарева сбоку, но Серега успел в последний миг ухватиться за него и не дать черному острию поддеть себя под ребро. А земля опять ушла вниз. Мелькнула рыжая, в колтунах спина пошире лошадиной, и Серега влетел прямо в бурелом, успев только прикрыть лицо от острых сучьев. По шлему ударило словно великанской палицей. В глазах потемнело. На какое-то время Серега отключился и очнулся, почувствовав, как его выволакивают из зарослей. Могучий зверь, как-то ухитрившись зацепить рогом подол кольчуги, сопя вытягивал Серегу из бурелома. Явно с самыми нехорошими намерениями. Духарев изо всех сил вцепился в трухлявый ствол, впервые пожалев, что у него такая крепкая кольчужка. Сука Нурман! Знал же наверняка, что это не кабан, а тур. Турище, мать его! Бычара! Его бы в Испанию к Ториадорам, буйвола рыжего. И мокрое место останется и от Ториадора, и от всей комарильи. Это, блин, нехилых бычков шпажкой тыкать. Меч, блин, где же меч? Меч за спиной не ощущался. Но тут Серега вспомнил, что перевесил его на бедро. Только толку ноль. «Что ж ты ко мне пристал, дурное животное? Что я тебе такого сделал?» Но турище, знай себе, сопел и тянул. Духарев цеплялся из последних сил, и вдруг хряп. Гнилая древесина подалась под пальцами, острый сучок полоснул по щеке, тур ревнул, мотнул башкой, и Духарев опять взлетел ногами кверху и опять плюхнулся спиной на что-то твердое. Кабы не броня, давно бы кости переломал. «Ах ты, погонь рыжая!» Бочара неторопливо в раскорячку трусил к Сереге. «Уверен, блин, что не смоется человечек. И прав ведь паршивец. Нет у Сереги сил ни драться, ни бежать к ближайшему дереву. Только ворочится, как придавленный червяк. Впору Нурмана на выручку звать. И позвал бы. Но ведь не придет. Захотел бы, уже спешил бы на помощь. Но нет, бычара. Я тебе не червяк». Серега разъярился. Может, именно из-за этой наглой уверенности умной скотины. Хана человечку. Рубануть мечом в лежачем положении почти невозможно. Особенно так, чтобы повредить этакую машину мышц. Зато кольнуть вполне. И Серега ширнул зверюгу острием прямо в черную сапатку. «Ого! Вот это звук! Не нравится, да?» Тур отпрянул. Из порванной ноздри капала кровь. И тут Духарев увидел, что из турьего бока торчит обломок стрелы. И красный потек на шерсти свежий. Обдумывать это было некогда. Тур взрыл землю раздвоенным копытом и, опустив башку, понесся вперед. Серега откатился влево. Он заметил, что тур бьет именно слева. Успел. Рог вспахал землю, словно лемех плуга. Тур остановился. Удивился гад. Духарев услышал, как бьется и ржет лошадь. Серегина. Нурманской не было. Смылся, что ли? Бык тоже услышал ржание и вдруг сорвался с места и ринулся на несчастное животное. Длинные рога вошли в лошадиное брюхо. Лошадь закричала почти по-человечьи. Тур рывком освободил рога и ударил снова. Совсем ошалел. Серега, скрипнув зубами, поднялся и заковылял к деревьям. Дышать было больно. Наверное, ребро сломано. Два десятка метров оказались невероятно огромным расстоянием. Серега споткнулся и чуть не упал, оперся на меч, отдыхая. И в последний миг услышал за спиной дробный топот. Выпучив глаза, весь перепачканный в крови тур летел на него. Откуда силы взялись? Он так лихо отпрыгнул в сторону, что бык промахнулся. Затормозив всеми четырьмя, тур тут же развернулся. Где-то под солнечным сплетением у Сереги как будто открылась дверца. В голове прояснилось, колени перестали дрожать. «Пошел вон, дурак!» — заорал Духарев, выбросив в крике дурную ярость. Конечно, Тур не ушел. Конечно, он тут же бросился на Сергея, но Серега уже был готов. В общем-то, это не труднее, чем уйти от удара секиры. Уход в сторону с разворотом, полосующий удар. Тур споткнулся и рухнул, ткнувшись рогами в дерн. Серега не бросился его добивать. Ждал. Тур медленно поднялся. Передняя нога его подгибалась. Клинок подрезал связки. Но Тур все равно захромал в атаку. Настоящий воин. Серега снова пропустил потерявшего прыть зверя мимо себя, перехватил меч двумя руками, словно копье, и, держа плоскость клинка вертикально, изо всех сил вогнал его между Турьих ребер. Тур издал короткое жалобное мычание, совсем как корова, и завалился. Алая кровь потекла из открытой пасти. Коричневый, выпуклый, еще живой глаз глядел на Духарева печально и обиженно. Серега взялся за рукоять своего меча, потянул, но вытянуть не сумел. Силы стремительно уходили. За спиной раздался смех. Духарев обернулся. «Боярни!» «А крепок ты, варяг!» — похвалил Нурман. «Думал, бык тебя стопчет». «Не стоптал, как видишь», — буркнул Духарев, пытаясь скрыть накатившую слабость. Еще раз дернул меч. «Застрял», — сочувственно произнес Бьярни, и отстегнул от пояса секиру. Намерения его читались совсем легко. Духарев перескочил через Турью тушу. Вышло совсем неловко, едва не упал. Нурман обидно засмеялся. Серега попятился. «Где-то здесь должна валяться рогатина». Чертов Нурман угадал его мысль. Перемахнул легко через Турью тушу, поиграл топором. «Нечестный бой», — хрипло проговорил Духарев. Голова у него кружилась. «Ага», — с удовольствием подтвердил Нурман. «Тебя Свенальд послал?» Духарев молчал. «Я и сам знаю, что Свенальд», — процедил Бьярни. «А охотник из тебя дрянь. Тура с кабаном перепутал, да?» «Я его завалил», — хмуро бросил Духарев. «Потянуть время, может, полегче станет». «Ага», — согласился Нурман. «Ты Тура, а я тебя». «А что еще Свенальд про нас узнал?» Он наступал на Духарева. Серега отступал. «Такая вот игра, в одни ворота». «Многое», — сказал Духарев, сделав еще один шаг назад. «Так что же?» Боярни, играя, перекинул секиру из руки в руку. «Скажешь, что интересное, варяг, и я тебя сразу убью. Или ты хочешь по частям? Сначала ноги обрубить, потом руки? Как хочешь». «По частям», — сказал Духарев. «Хочу я, Нурман, пожить подольше. Бей!» С оглушительным криком Духарев прыгнул вперед, пытаясь перехватить секиру. Но Нурман не купился. И сам бросок вышел гнилой. Боярни ударил Сергея рукоятью в бок, туда, где Турий рог порвал кольчугу. Духарева скрутила черная боль. Он перестал видеть и слышать. Скрючился. Но понимал, что Нурман сейчас рубанет, и ждал этого удара. Но удара не было. Вместо этого сильные руки бережно обняли Сергея, поддержали. «Этого не может быть», — подумал Духарев. Нурман совершенно точно собирался его убить. В таких вещах ошибиться невозможно. Между тем, Нурман также бережно помог Сергею выпрямиться. В глазах прояснилось, и Духарев увидел Устаха, а Нурман? А Нурман валялся ничком рядом с Турьей тушей, и из спины его торчала вошедшая на пол лопасти рогатина. «Слабый удар», — прохрипел Духарев, наконец осознавая, что пока живой и, скорее всего, поживет еще немного. «Тур глубже не бьет», — деловито ответил друг. «Тур? Тур? Устах. Стрела. Какая стрела? В быке. Должен быть еще один. Посиди пока». Устах аккуратно опустил Серегу на траву. Духарев тут же отрубился. Пришел в себя от боли. Устах аккуратно обследовал Серегин бок. «Вроде бы целы», — сказал он не очень уверенно. «Болит сильно?» «Жить можно», — ответил Духарев. «Но трудно». «Второй?» «Никого нет», — покачал головой Устах. «С чего ты взял, что был второй?» «Тур. Кто-то загнал его сюда. И всадил стрелу, чтобы зверь сразу на меня кинулся». «Стрелу я видел», — сказал Устах. «А насчет стрелка не уверен. Выпей-ка». Он протянул Сереге его собственную флягу с зеленым тмутараканским вином. «И давай думай, что Рунальду врать. У тебя складней получится».